Глава 38. Ева. За обеденным столом дед Захар усаживает бабулю возле себя. Сам ухаживает за ней, чем очень злит Софию. Данил садится рядом с нами и весь вечер обхаживает нас с Аришей. Прислуге приходится лишь наблюдать и ждать, когда хозяева закончат флирт и будут нуждаться в их помощи. Но этого не происходит. В какой-то момент делимся на три компании и ведем свои беседы. Я по-прежнему начеку, не расслабляюсь, слежу за бабулей. Она трещит без умолку, вспоминая, какие диваны были в моде 50 лет назад. Вижу по горящим глазам деда Захара, он в полном угаре от пассии Розы Вениаминовны Закалюжной. И разговоры-то у них общие, есть что вспомнить, как с собутыльником. И внешне они чем-то похожи, статью, породой, даже высокие седые прически, будто из-под руки одного парикмахера. Ощущение, что назревает роман. Этого не может быть. У старичка есть молодая жена, а бабушку интересует лишь семья и ломбард. Хочется верить. Дикая ревность Софы сносит ураганом с места. Аромат звериной ревности сконцентрировался в воздухе. Завис над столом пригрозовым облаком и норовит разразиться ливнем над чьей-нибудь головой. Не факт, что над бабулиной. На меня рыжая смотрит с большой ненавистью. Видимо, обвиняет меня в том, что моя семья здесь. Как назло, бабушка ведет себя абсолютно неадекватно, провоцируя Софу на большой скандал. Игриво склонила голову с пышной седой шевелюрой вправо, хохочет над словами деда. Холод пробирается по позвоночнику, паучьими лапками цепляется за мой разум. Кокетничает? Морщу недовольно носик. Укоризненно гляжу на нее, но она обращает на меня ноль внимания. Весь ее интерес лежит в той области, где восседает поджарый дед Захар. «Батюшки, что творится-то?» На моем лице расцветают алые пятна. «Вы похоронные уже скопили?» С ехицей осведомляется Софа у бабули. Ее слова звучат над столом, как гром среди ясного неба. «А тебе какое дело?» Парирует моя родительница, гордо поднимая голову. С тонких губ Николя, сына Софы, срывается неприятный смешок. Переглядываемся с Даниилом. Осознаем, пора вмешиваться. К чему может привести подобный диалог между соперницами, страшно представить. Недоумеваю. Как же так? После смерти деда баба Роза жила в свое удовольствие. И мужиками не интересовалась. И не жалела она о прошлом ни капельки. Все у нее когда-то было. И любовь, и семья, и мужчина, мой дедуля. Похоже, бабуля притворялась, а я наивно полагала, что ей ничего не нужно, кроме благополучия внуков. Сейчас я ревную бабушку за собственного деда. Ему бы явно не понравился подобный расклад. Дед Захар пачкается пастой, и бабуля нежно вытирает ему подбородок влажной салфеткой. Стопорюсь. Что сейчас будет? Софа явно пойдет в бой. «Мамуля, можно я погуляю?» Гляжу на недовольно бормочущую Аришу, вытирая ее мордашку от пасты. «Потерпи, ладно, сейчас чай будем пить с тортиком». «Когда свадьба?» – интересуется Софа, ошарашивая меня своей бесцеремонностью. «Как договорились, ровно через месяц», – отвечает за нас Даниил. «Кто и с кем договаривался?» – недоумеваю про себя, но молчу. «Она знает?» – шипит рыжая, показывая на меня пальцем. «О чем?» – не утерпела, спрашиваю. «О причине скоропалительной женитьбы?» «Конечно знает», – отбрыкивается от родственницы Даниил, бросая на нее предупреждающий взгляд. Девушка явно прощупывает меня ментально, гадаю, знаю ли я правду. Принимаю решение, стоит ли что-то ответить. Рыжая открывает рот одновременно со мной, и тут нас перебивает мама Люба. «Евонька, я рада, что у моего сына будет... такая замечательная жена, красивая, образованная. А то, что у вас уже есть ребенок, это даже хорошо. Мой Данечка бывает эгоистом, ему полезно понянчиться с малышкой, прежде чем своих родит». «Фу!» — фырчит Аришка, откидывая грязными жирными пальчиками волосики, упавшие на лицо. «Я уже взрослая, вот мама и Адам родят деток, будут их сами воспитывать. Я опытная, детей тигры воспитываю». «Адам!» Мама Люба смотрит на сына вопросительно. «Арина называет меня Адамом. Играет. Ну, Адам и Ева, так веселее». «Какие-то тайны?» Софа хватается за ошибку Ариши, лезет нам под кожу. Вспоминаю первое правило Евы. «Промолчи, если не хочешь скандала. Но рыжая нарывается. Конечно, я понимаю, что ее бабуля спровоцировала, но вины с нее не снимаю. Надо отвечать за свои слова. Ева, а ты за первого мужа вышла, как за первого встречного? Так же, как сейчас выходишь за Даниила? Что? Разве можно выходить замуж за кого попало? Вдруг суженый маньяк? В ужасе отодвигаюсь от Даниила. Так-то я до последнего считала, что с ним что-то не так. Все-таки у него раздвоение личности и все такое. Красавица, ничего не перепутала? В голосе Даниила прорезается металл. Угрожаешь? Глаза Софы наливаются ненавистью. Мама дорогая, почему они так ненавидят друг друга? Какая кошка пробежала между ними? Даниил, Софа, прекратите! Мама Люба впервые теряет терпение. Даниил подливает нежности в свою речь. «Софья, а вам не пора?» И тут я начинаю загоняться. «А правда, зачем я Даниилу? Не богатая, не знаменитая, просто русская бабенка, разведенка с прицепом. Даниил молод, красив, богат. Это напрягает. Неужели возжелал меня?» «Не верю. Хочет благородно спасти женщину? Какой он щедрый! Или все-таки маньяк?» Внутри меня все леденеет. Мой взгляд мечется по комнате, спотыкается о бабулю. Кажется, сейчас у нее одной нет проблем. Глаза горят, как у девчонки. Губы растянуты в ухмылку. Напропалую флиртует. А дед тоже весь такой из себя. Грудь выпятил, раззадорился вниманием старушки. Дед Захар напорист, назойлив, вертит хвостом, как павлин. Хвала небесам, что нет у него в запасе павлиньего хвоста, иначе бы уже воспользовался. В ход идет тяжелая артиллерия, дед снова целует бабкины руки. Не удивлюсь, если он при всех полезет к ней целоваться. Наверное, у старичка уже деменция или чего хуже, и явно не понимает, чего творит. Повстречались двое то ли на беду, то ли на позднее счастье. Не пойму. «Ева, Даниил уже сделал тебе предложение?» Софа с великим интересом разглядывает мои руки, проверяет, окольцована ли я. «Да», — вру, лишь бы отомстить рыжей ведьме. Презрительный взгляд Софы скользит по Даниилу. «Даня, ты жмот! Где кольцо для суженой?» «Выбираем», — бурчит себе под нос. «Ага, сейчас! Да чтоб мне никогда больше в детсад не опаздывать с Аришей!» — выбирает он. «А меня не уведомил?» Понимаю, что Софке уже удалось настроить меня против жениха. Расстраиваюсь. Послать бы Софу куда подальше, за горизонт, чтобы не лезла в наши дела. Но, похоже, не выйдет. Станем мы с ней лучшими заклятыми подругами. Мама дорогая, меня явно не ждет ничего хорошего в этом богатом доме. Злые родственницы сделают из меня Золушку. Бабуля посчитала своим долгом выдать меня замуж. Я нашла себе жениха. Уже добралась до финиша, но, видать, ошиблась, как и с Игорем. Есть еще время переиграть финиш. Лихорадочно думаю о том, может встать и сбежать отсюда. Не нравятся мне все эти люди. Даже Люба вся такая милая, нежная, но видно, что трепетно обожает единственного малыша и не отдаст ни одной женщине. Похоже, Даня маменькин сынок. Иначе зачем ему, взрослому мужику, жить с ней в одном доме? Хочется убраться во свояси. Выходит, зря мы все это затеяли. Разговариваю сама с собой, убеждаю себя в том, что поступлю правильно, если встану и уйду. «Даня! Золотце, и совсем он не жмот! А ты толстая!» Неожиданно за нас вступается Ариша. Уставшая от долгого бестолкового с ее точки зрения сидения на одном месте и почти уснувшая у меня на плече, она приоткрывает глазки, как маленький демоненок нападает на рыжую. «Стыдно-то как! Почему моя такая?» Лазит по деревьям, таскает домой котиков, грубит. А может, девочка копирует собственную странную мать? Бррр, не хочется думать о себе самой плохо, но выбора нет. Ну, это уже переходит все границы. Даниил, поздравляю тебя. Ты нашел себе невоспитанную семью легкого поведения. Намучаешься с ними, а я позлорадствую. Рыжая поднимается и, театрально виляя бедрами, уплывает за горизонт, то есть из комнаты. Лихорадочно думаю о том, что слова Софы не должны меня волновать. Она явно ревнует. Но кого или чего? Видно, что интерес деда Захара к бабе Розе ей безразличен. Женщину беспокоит что-то другое. Неужели ревнуют меня к Даниилу? Между ними что-то есть? Вряд ли Князев бы связался с женщиной с таким отвратительным характером. Хотя, вспоминаю нашу первую встречу в кафе. Скандал. Может, его возбуждают такие дерзкие борзые? Все-таки маньяк. Как бы я ни рассуждала о мужчине, все всегда заканчивается неутешительным выводом. Это меня настораживает. То ли с ним что-то не так, то ли со мной. «Ева, ты не расстроилась?» Тихо спрашивает Даня, и в его голосе сквозит неприкрытая тревога. «Волнуется за меня. Это радует». Облегченно вздыхаю. Поняв, что некоронованная царица ушла и отвешивать поклона не придется, расслабляюсь, веду себя естественно. Но тут прорывает Николя. Парниша смотрит на меня долго, прищурившись, задает вопрос. «Ева, у вас, говорит, тоже сделано, как у моей маман?» «Не ерничай, балбес!» — огрызается Даниил. Впиваюсь когтями, багровею, как спелая вишня. Волоски на руке встают дыбом. Сынуля явно стоит своей матери, и как с ним жить под одной крышей, не представляю. Мать позиционирует себя царицей, сын полагает, что царевич. Давлю вспышку ярости, стискиваю челюсти, медленно перевожу дыхание. Даниил смотрит на мой перекошенный рот, улыбается. Нехорошо как-то усмехается, скалится. Меня рвет на куски. «Что?» Шиплю, как дикая пума. Мужчина наклоняется ко мне очень близко, шепчет на ушко. «Такая борзая и дикая. Ты мне безумно нравишься». Ловит мою руку, кладет себе на бедра. «Горячая крошка, я тебя хочу. Сегодня?» На лбу выступает испарина. Решаюсь поддаться во все тяжкие. «Хорошо, только Аришу отвезем домой и бабулю». Гневно гляжу в ее сторону. Я-то грешным делом думала, что этим вечером придется краснеть из-за дочки, а вышла вон как. Срам! В толк никак не возьму. У деда с бабкой пламенная любовь? Женатый мужик. Что он может ей предложить? Руку и сердце или диваны на бабушкин вкус? Желает приумножить богатство, объединив две семьи? Меркантильный тип. Если мне скажут, что два пожилых человека влюбились с первого взгляда, то не поверю. Так не может быть. Не могут люди прожить десятки лет до старости в ментальном одиночестве и в один день встретить свою вторую половинку. Так не бывает. Или бывает?